Он сам что-то 14 лет, а нам и ноября уже в совместном проживании, даже уже дом мне в глаза заявлял, что не считает меня отцом, ни с того ни с сего. Я примерный отец, семьянин. Но до недавнего времени был не расставлен про заботчика, а содержу детей. Ну вот, такие мнения ее в отношении меня, не считает меня отцом, ну и более даже такие негативные возникали. И сейчас сын 10 лет, также в этом направлении движется, не хочет со мной встречаться, не отвечает на телефонные звонки, почувствовал себя бесконтрольно, без моей опеки, соответственно, ему все можно. Я беспокоюсь о чем? То, что дети будут элементарно беспризорниками, потому что мать только личной жизнью думает. И вот если я буду продолжать навязывать свою опеку, свое общение, но это воспринимается ими как навязчивость моя. Если, наоборот, отпущу это, значит, еще хуже может обернуться, что стал не нужен, дети стали мне не нужны, плохой отец, не заботится, не общается. У вас получается как будто выбор или продолжать быть отцом и получать негатив со стороны детей, или не продолжать и получать негатив со стороны детей и мамы. Да, я понимаю, что золотой середины не найти. А вы можете, давайте по-честному спрошу, вы сможете не продолжать и оставить их на произвол судьбы? Нет, конечно, но я могу ослабить вот на период какой-то определенный, вот не навязывать себя просто, потому что мне многие советуют, ты слишком навязываешь их, а тебе ноги вытирают, ты чуть-чуть успокоишься, и они сами к тебе потянут. Слушайте, это справедливо, это то, что может сработать. Я правильно слышу, что развод у вас не то чтобы мирный, и вы не то чтобы в хороших отношениях с бывшей супругой? Ну, была бы золотая середина, если были бы у супруги хорошие отношения в отношении меня или хотя бы в отношении детей, чтобы она заботилась о том, чтобы дети хорошо относились к отцу. Но нет, и трудно что-либо изменить. Тут будет целенаправленно действовать именно негатив в отношении отца. Такое будет направление. Ну, смотрите, непростая ситуация, прежде всего, из-за отношений взрослых. Как раз много звонков, как раз связанных с ситуацией развода, и с высокой вероятностью там есть негатив, да, со стороны мамы, и это осложняет ситуацию. И вы как будто пытаетесь это перебороть, но получается только хуже. Если в режим прям рекомендаций переходить, то да, я бы рекомендовал уменьшить, наверное, объем внимания, немножечко изменить баланс с воспитания на просто взаимодействие, потому что удаленно воспитывать все равно сложно, вы больше агрессии получаете, чем результата с высокой вероятностью. И если есть такая возможность, если есть на это силы, то постепенно с мамой выстраивать отношения хотя бы до тех, в которых можно разговаривать и договариваться, чтобы не было явной агрессии в вашу сторону. Это долго, это муторно, это сложно, но это то, что то, без чего мало реалистично хоть как-то на ситуацию влиять извне. Есть коллега у меня, она специализируется на конфликтных разводах, на выстраивании отношений с детьми после. Я в эфире периодически говорю, есть канал «Чёртовы подростки» в Телеграме. Там просто можно меня найти и спросить, я вам контакт дам. Там прям есть методики, да, и есть работа, которая может помочь. Вот. Но общая канва такая, чуть меньше вас, чуть меньше стремления воспитывать и больше взаимодействия и шаги по, ну, хоть какому-нибудь выстраиванию отношений с бывшей супругой. Наверное, так я вам отвечу. Спасибо вам большое за вопрос. Всеми силами вас поддерживаю. информация, поэтому силы понадобятся. Напомню, телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171. А на связи Валентина из Ростова-на-Дону. Валентина, здравствуйте. Здравствуйте. Задайте вопрос. Да, да, конечно. Угу. Да, вот смотрите, ситуация такая. Сыну 11 лет, и он просится спать со мной вместе. Это у него очень давно, это не то, чтобы прям этого не было, и вдруг неожиданно возникло. Это долгоиграющая проблема. Я всеми различными способами пробовала его отселять, и он как бы отселен, у него есть своя комната, и он все время рассказывает, что ему то страшно, то он не может заснуть. В общем, всеми силами, способами он просится спать со мной вместе. Что мне делать? Просто получается, что и старше это смотрит, она его стоит, как это, обзывает, пытается его поддеть в этих моментах. Она его на 2 года старше, 15 лет. А иногда сама говорит, а почему все время ты с мамой спишь, давай я буду спать. Пробовали устанавливать график, раз в неделю со мной можно поспать. Ну, честно говоря, все равно каждый раз приходится эту проблему решать, что мне лучше делать, посоветуйте. Как пожалуйста. Часто он просится к вам и как часто, собственно, у вас спит? Он готов хоть каждый день. Например, на отдыхе он просится, чтобы спала я в той комнате, где он будет спать, ну, хотя бы там на раздельных кроватях. А так он прям со мной же хочет лечь. И он-то просился бы, наверное, каждый день, потому что знает мою тактику, что я против. Вернее, не мою тактику, а мою позицию, что я против. Вот. И в какие-то моменты он начинает мне озвучивать, что ну вот я же на этой неделе с тобой не спал, давай я вот хотя бы на этой неделе один разок с тобой посплю. А что вам мешает сказать, все, ты больше со мной не спишь? Да я ему-то говорю каждый раз, он иногда мне уходит. И иногда, вы знаете, как ночью, я уже засну, он улучит этот момент и придет ко мне, ляжет, а я среди ночи, соответственно, не соображаю, то есть вдруг там увижу, и там как-то сама просыпаюсь, что он спит со мной. Ну, смотрите, если вас сильно уже эта ситуация напрягает и беспокоит, то здесь ваша задача в отстаивании границ. То есть вы сказали, что все, значит это замок в комнате, значит вы не соглашаетесь, не поддаетесь на манипуляции, не можешь заснуть, не спи, но в своей комнате. Вот. Если не сильно вас эта ситуация беспокоит, тогда, собственно, ну, вы выстроили адекватную систему. Это происходит раз в неделю. Единственное, что можете там, чтобы постоянно вторг не пускаться, все, в четверг приходишь, да, до четверга не появляешься. Вот. И все. Да, тут ключевой вопрос просто ну, в том, насколько вас это беспокоит. Если это проблема давняя, с высокой вероятностью, это просто уже в режим привычки перешло, что я просто... У нас так. Вот. Теоретически может быть под этим какая-то подоплека или психологическая сложность, но ну, сейчас, вот исходя из того, что вы рассказали, ну, мне сложно ее предположить. Тут хорошо бы до психолога дойти с ним попредметнее пообщаться. Но раз он воспринимает отказ и в итоге засыпает у себя, я думаю, что никакой катастрофы там психологической нету. А когда должно меня это начать беспокоить? Потому что он же уже довольно-таки взрослый, и спать с мамой как-то не солидно. Ну, долженствований здесь, наверное, не очень много, да. Ну, половое созревание у него начнется, но скорее это уже лишнее тогда. Вот, да, и он, я думаю, что к тому моменту и сам сбежит, если привычка не очень сильная. А так, ну, сказать, что это как-то сильно плохо, ну, я не буду, я не знаю ситуации. Вот, ключевое все равно это, насколько сейчас вам это комфортно. Вот, до момента начала полового созревания. Не катастрофа, если он там, да, там день в неделю спит с вами, это не есть само по себе страшная психологическая сложность. Хорошо. Так что спасибо я бы огромное, опирался на то, насколько вы с этим готовы мириться, и на то, насколько вы готовы отстаивать свои границы, потому что здесь понадобится последовательность. Здесь с высокой вероятностью он будет настаивать. Настаивать, может местами манипулировать, может быть там что-то еще. Ну, понадобится твердость, потому что мы очень часто, скорее всего, сдаем. прервемся, потому что нам уже лень спорить, мы устали, ну, и там еще миллион объяснений, почему мы в этот раз не стали спорить. Да. Спасибо огромное, спасибо. Да, спасибо вам большое за вопрос. Желаю удачи и разобраться в том, насколько вам вся эта ситуация мешает. А я напомню, телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе Смотрим.ру в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». А я пока коротко отвечу на вопрос из файла. Как отвечать на хамство дочери? Зеркалить или игнорить? Хамит как не в себя, я бы даже сказал, быдлит, ни с кем так грубо и нагло себя не ведет, как с мамой. Объяснение из серии, что со старшими так не разговаривают, конечно, не работают. Смотрите, хамство подростков продиктовано может быть разными причинами. Одна из причин, они плохо себя регулируют, в принципе, плюс фоново им важно показать свою взрослость, важно с родителями конфликтовать, а хамство – это хороший способ для конфликта. А иногда это действительно провокация и способ добиться своего. Соответственно, реакции здесь не очень большой спектр. Во-первых, внутри себя важно определить границу, когда началось хамство. Потому что иногда так бывает, что хамит ребенок или нет, зависит не от того, что он сказал, а от того, в каком мы состоянии. Одни и те же слова в нашем разном состоянии мы можем посчитать хамством или нет. Хорошо бы граница была очень четкая, но условно мат в разговоре со мной неприемлем. А вторая история. Часть каких-то вещей, которые являются хамством, особенно если это младший подросток, мы можем пропускать мимо ушей совершенно спокойно, и не воспитает это ни из нее плохого человека, не покажет, что мы тряпки. Помним о том, что подростки далеко не всегда себя регулируют, иногда просто что-то вылетает. А если ситуация другая, если это не вылетело, а это намеренная провокация, то здесь самое сложное – это поменять приоритеты, не продолжить добиваться своего, а, собственно, обозначить и отстоять границу. Слова «со старшими так не разговаривают» лучше поменять на «со мной так говорить не надо» и поступайте так же, как с любыми другими взрослыми. Вы в этот момент останавливаете общение, вот и все. Мы продолжим с вами через несколько минут. Телефон прямого эфира 495-728-7171. На сегодня еще есть несколько звонков.